И говорится, Кришна стал летать вокруг Махараджа Парикшита. Внутри, в чреве Уттары, Кришна стал летать вокруг него. И создалось такое поле вокруг плода. И Махарадж Парикшит, будучи в чреве матери, он видел, что что-то такое летает там вокруг него. И потом Кришна остановился. А вот эта вот как бы энергия, она все крутилась. И Махарадж Парикшит увидел Кришну. Увидел. Он увидел лицо Кришны. И сердце его счастьем залилось. И говорится, что когда Махарадж Парикшит родился, то он всю жизнь искал Кришну. Он всю жизнь искал Кришну. Он мог подойти к какому-то человеку, постучать его по плечу, и человек поворачивался, и он говорил, нет, не ты. Не тебя я видел, да, не тебя я видел. И он всю жизнь искал Кришну. Всю жизнь искал Кришну. Он так хотел увидеть еще раз Господа. Так Кришна спас Махараджа Парикшита, окружив его своей энергией. И Брахмастра не причинила никаких беспокойств. И она была нейтрализована. Она была нейтрализована. Итак, Бхагаватам описывают игры Господа и планы Господа, что Кришна пребывает в сердце каждого живого существа. Мы сейчас думаем, вот Кришна ушел, вот он тогда был, но Кришна никуда не ушел. Сейчас в каждом нашем сердце Кришна присутствует. Говорится, Параматма присутствует в сердце каждого живого существа, и она неделима. То есть Кришна с нами всегда, день и ночь. На протяжении всей жизни, всех жизней он с нами. Мы думаем, Кришна ушел 5000 лет назад, он приходил, и 5000 лет после Курукшетры ему в пятку попали, и он все ушел. Нет. Он прямо сейчас здесь. И он также имеет планы. У Кришны есть план. Когда мы хотим войти в его планы, в его какие-то определенные задачи, он может все устроить для нас. Он может окружить нас какой-то энергией, и нам никто ничего не причинит. Он может устроить все наши браки и разводы. Он может устроить все наше богатство и нищету. Он может устраивать все это. Где-то нас проучить за наше ложное эго, как Арджуну. Где-то нас защитить, когда просто неминуемая смерть к нам пришла. Он может нас защитить. Он может сделать нас несметно богатыми для своего плана. А потом за одно счастье мы станем нищими в его плане. И он кому-то скажет, вот видишь, был богатым, смотри какой теперь. Был таким великим, а теперь смотри какой смиренный сидит. Был такой важный, а теперь вот такой смиренный. У него есть план. Как у Кришны был план на Махараджа Парикшита, он не просто защищал Махараджа Парикшита. У него был план. Махарадж Парикшит должен был встретиться с Кали. Махарадж Парикшит должен был открыть новую эпоху, новую эру. Также на каждого из нас кто-то должен открыть кафе какое-то. У Кришны есть план. Этот мужик должен открыть кафе, где должны кормить просадом. Этот мужик должен открыть 10 намахат. И на одной из них будет какой-нибудь чистый преданный, бывший алкоголик. Да? Я не шучу, я вполне серьезно говорю. Какой-нибудь Джай, этот, как не Джай, вернее, этот, как они? Джагай и Матхай, во, Джайви, Джагай. Джагай и Матхай. Кто такой Джагай и Матхай? Кто они были? Они были пьяницы, драчуны и, извиняюсь за выражение, любители женщин. Днем и ночью только три вида деятельности интересовало их. Пить вино, драться и женщин насиловать. Больше ничего не интересовало. И они еще со шнурами ходили. Но 24 часа в сутки, пока они не спали, они пили, дрались и с женщинами наслаждались. И Господь Чайтанья сделал их чистыми, преданными. У Кришны есть план на каждого из нас. Если мы захотим, то Кришна, несомненно, начинает заботиться о нас. И Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Всегда. То есть не надо ни о чем беспокоиться. Кришна позаботится. Он знает, как я должен действовать. Где меня защитить, где меня проучить, где как что. Он всегда позаботится. Что значит позаботиться? Я никогда ничего не потеряю. И Кришна говорит Арджуне: мой бхакта на этом пути не знает потерь. На пути служения Кришне нет потерь. Только приобретение. Только приобретение. Он не знает потерь. Даже одно незначительное продвижение на этом пути приносит человеку неописуемое благо. То есть его даже нельзя описать. Даже незначительное продвижение на этом пути. На пути служения Кришне. То есть планы Кришны. Итак, у нас с вами у всех есть возможность быть защищенными Кришной. Кришна называет Бхакта Ватсала. Тот, кто очень любит своих преданных и всегда готов их защитить. Кришна даже когда проучил Арджуну, он таким образом защищал Арджуну. Кришна не хотел, чтобы Арджуна сгорел, естественно. Как же так? Он же его дорогой друг. Он все время ему в Бхагавад-гите говорит: ты мой дорогой друг, давай иди сгори. Нет. Кришна хотел проучить Арджуну. Таким образом он защищал Арджуну. Он защищал Арджуну. Как Дакша говорит Господу Шиве: ты не только не лишил меня милости, а ты пролил на меня милость, проучив меня. Вот как в духовной жизни мыслит человек. Ты не только не лишил меня милости, а пролил на меня милость, проучив меня. Вы видите, какое сознание нужно иметь? Что, в чем милость-то? Что нас кто-то проучил. Показал нам наше ложное эго. Мы увидели неправильный свой поступок. Нас проучил кто-то. Но мы боимся этого. Мы очень сильно этого боимся. Почему? Потому что мы еще не продвинуты в духовной жизни. Мы продвинуты, и как Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. То есть тех, кто еще не искушен ни в чем, они все принимают. О, чистый преданный, это чистый преданный, тот чистый преданный, этот чистый преданный. Конечно, по своей сути все чистые преданные в освобожденном состоянии. Но надо этого состояния еще достигнуть. Состояние освобождения, очищения. Итак, у Кришны есть план на каждого. На каждого. Кришна лишь единственное, что хочет, чтобы человек принимал его не слепо. Говорится, Кришна никогда не хочет, чтобы человек стал фанатиком. Это указание шастр, а шастр — это Брама Шабда, это слова Кришны. Кришна не хочет никакого фанатичного поклонения себе. Кришна полностью отвергает фанатизм. Кришна полностью отвергает слепое повиновение себе. Поэтому иногда фанатики думают, что они в сознании Кришны. Или какие-то такие, которые слепо кому-то подчиняются, они думают, что Кришна этим доволен. Кришна уже отверг. Такой вид служения Кришна отвергает. Слепое повиновение и фанатичное служение. Отвергает. Ему не нужны фанатики и слепцы. Кришна хочет, чтобы человек действовал сознательно, добровольно, при этом делая собственный выбор. Поэтому Кришна сказал Арджуне: я тебе все объяснил, теперь очень хорошо обдумай все и поступай, как пожелаешь. Кришна не хочет быть ответственным за то, как мы выберем, что мы будем делать. Он просто нам объясняет, что будет, если мы это сделаем, и что будет, если мы будем делать это. И он говорит: а теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. Кришна не отвечает за наш выбор, за наше желание. Мы принимаем ответственность за свое желание, за свой выбор. Мы ответственны за это, не Кришна. Поэтому, когда очень часто мы слышим: о, Кришна устроил там то мне, Кришна устроил. Нет. Вы сделали выбор. Все устроили гуны материальной природы. Говорится, нет иного действующего, кроме гун. Мы делаем выбор. И все остальное начинает сразу работать. Но за этот выбор и все, за что, что с нами происходит, ответственность несем мы. Кришна не несет ответственность, что у меня такая внешность. Это я сделал когда-то свой выбор, теперь у меня вот такая физиономия. Кришна несет ответственность за то, что я так беден. Я когда-то сделал свой выбор. Таким образом, мы должны принять ответственность за каждый свой поступок, за каждое свое слово, за каждое свое действие и за их последствия. Но мы всегда говорим, Кришна так устроил. Кришна ничего не устраивал, мы сделали выбор. И вся ответственность лежит лично на нас. Итак, на сегодняшний день каждый из нас может стать личностью, лично оберегаемой Кришной. Лично включенной Кришной в какие-то планы. И Кришна может начать помогать нам во всем. Кришна говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Всегда. Но что значит предавшаяся? То есть тогда, когда у него есть какие планы? Как служить мне? Единственное, что его интересует, как служить мне? Он хочет мой план осуществить. Он хочет отдать свою жизнь на осуществление моих планов. О, он предался. Он отдает свою жизнь и все, что у него есть, на мои планы. Я буду о нем заботиться. Он прекратил заботиться о своих планах. Он заботится только о моих планах. Я должен начать его в свои планы как-то вставлять. Давай туда езжай, давай сюда езжай, давай то сделай, это сделай. Все, вы в планах. И когда вам кто-то пытается причинить беспокойство, Кришна говорит, это с какой стати? Это мой человек. Это человек моего мира. Это человек духовного мира. Он занят духовной деятельностью. Я буду его защищать. Никто ничего не причинит ему. Это мой человек, я его хозяин. Пожалуйста, ко мне обращайтесь. Если он что-то сделает, ко мне обращайтесь. Да, Кришна так говорит. И когда Арджуна что-то не так делал, все шли к Кришне обращались. Что-то там он, Арджуна там наделал. Кришна говорит, да я что? Ну, так внешне так делал. А и устраивал, чтобы все было нормально. С виду это казалось, что Кришна говорит, а я при чем здесь? Он там что-то сделал, а я-то тут при чем? И все думали, а, хорошо, сейчас мы Арджуне там дадим. Но Кришна все устраивал. Он защищал Арджуну. Тайком защищал Арджуну. Он говорил, я беспристрастен, мне нет разницы. Арджуна, Дурьятхана. Кришна так говорил внешне всегда. Но в Бхагавадгите он не говорит Дурьятхане, что ты мой дорогой друг. В Бхагавадгите он говорит это Арджуне. Ибо ты мой дорогой друг. Ибо ты мой дорогой друг. А когда публично, он говорит, а что, я какое отношение к Арджуне имею? Он говорит. И Арджуна всегда конфузился такой. Но до этого Арджуна издевался все время над Кришной. Вы помните, там есть стих, как он просит прощения. Прости меня, я там то все делал. И откуда я знал, что ты Бог? И говорится, в Махабхарате описано, что Арджуна никогда не упускал возможности подкусить Кришну публично. Потому что он не знал, что он Бог. Они были друзья, и он все время его подкалывал. Все время, публично особенно, чтобы все хохотали над Кришной. Все время так делал. И Кришна, он улыбался. Все обсмеивались, там хохотали, и Кришна. А Арджуна его так по плечу бил и говорил, да ладно, что ты. Представляете, какие были отношения? Он не понимал положение. Они были друзьями, и Кришна наслаждался этими отношениями. Кришна хотел сам таких отношений. Потому что как Бог все сразу. Не те отношения. Все. Ну, Бог, все уже с вами. Нету никаких личных отношений. С вами не посмеешься, уже с Богом там. Шутки плохи. С Богом шутки плохи. Бог же это. Вы не можете рассказать ему анекдот, он не будет смеяться. Это чушь он скажет. Это... Я трансцендентален. Какую чушь ты говоришь? Я трансцендентен. Ты какой-то анекдот мне тут про Василия Ивановича лепишь. Но когда Арджуна не знал, Кришна хохотал. А Арджуна что-то рассказывал, какие-то ему байки, и Кришна закатывался, живот хватался, до слез смеялся. И Арджуна был в восторге, и он веселил Кришну, веселил. Ему казалось, что... И Кришна хохотал. Потому что Кришна наслаждался этими отношениями. Что Арджуна не знает этого, еще не понимает. И это приносило больший вкус в их взаимоотношениях. Больший вкус. Итак, Кришна реагирует на все тогда, когда мы реагируем на Кришну. Когда мы хотим что-то сделать для Кришны, Кришна дает нам эту возможность. Когда у нас есть желание что-то делать для Кришны, Кришна всегда устроит, что мы будем для Него это делать. Когда у нас есть желание что-то успешно сделать для Кришны, Кришна организует этот успех. Поэтому он сказал Арджуне: ты не беспокойся ни о чем. Ни о чем не беспокойся. Ни о победе, ни о поражении, о потерях, приобретениях. Я все устрою сам. Ни о чем тебе не надо беспокоиться. Единственное, что ты должен делать, ты должен действовать ради моего удовлетворения. Ты не должен искать себе удовлетворение. Думай, как удовлетворить меня. И я все так устрою, что ты меня удовлетворишь. Если ты хочешь меня удовлетворить, я все устрою так, что ты меня удовлетворишь. Когда мы хотим удовлетворить гуру, Кришна устраивает так, что мы способны удовлетворить гуру, когда мы хотим. Как желание. И Прабхупада говорит, есть пассивное желание и есть активное. Пассивное желание должно прорасти и стать каким желанием? Активным. То есть действие какое-то совершить мы хотим, которое удовлетворит нашего духовного учителя. Таким образом, пассивное желание, говорится, его нужно постоянно культивировать для того, чтобы пассивное желание проросло в активное. И истинное желание называется активное желание. Хотя пассивное желание тоже принимается Кришной. Почему? Потому что это начало пути. Когда человек теоретически сначала хочет. Да, хотелось бы удовлетворить гуру, да вот тут, понимаешь, работа, там, кстати, семья, дети, конечно же. Но хотелось бы удовлетворить гуру. Но, и все время но, кабы да якобы. Итак, мы должны взращивать это желание, удовлетворить духовного учителя. Потому что, не удовлетворив духовного учителя, невозможно удовлетворить Кришну. Шастры так говорят. И Кришна так хочет. В Падмапуране он говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. И в Гурваштаке поется, что ближайшим слугой Кришны является духовный учитель. Поэтому я хочу всегда удовлетворить духовного учителя, ученик поет. Ученик все время повторяет, я хочу удовлетворить гуру, не удовлетворив гуру, я не смогу удовлетворить Кришну. А когда Кришна не удовлетворен, разве может быть что-то в моей жизни хорошего? Итак, мы можем занять какое-то угодно положение. Сидеть в коптерках, быть кассирами, быть поварами, кем угодно. Для своего положения. Можем найти для себя очень теплые места. Не выходить на санкиртану, когда мороз, не распространять книги, не проповедовать, не рисковать жизнью для Кришны. И ждать, когда же кто-то будет доволен. Нам будет, ну ничего, он сам по крайней мере. Сделали из него человека. А? Я очень часто спрашиваю преданных вот в Улан-Удэ, потому что как бы очень много с ними отношений. Я иногда, когда они прекращают рисковать жизнью для Кришны и ждут милости за какое-то коптерное служение. Я их спрашиваю, когда вам последний раз в лицо плевали за то, что вы Хари Кришна? Когда вас последний раз кто-то посылал? Когда вас хотели побить за то, что вы Хари Кришна? И они не могут вспомнить. О, 5 лет назад я там. Сейчас когда? Давно ли это было? Когда вы последний раз рискнули для Кришны? Всем. Всем своим благополучием, своей семьей, детьми, своим положением, властью, чем-то. Когда последний раз вы рисковали для Кришны? И порой они мне начинают свои засушенные гирлянды показывать. Там, в урбаре у них есть. Вот это там, 5 лет назад я рисковал. Нет, сейчас. Это должно происходить каждый раз. Отдохнул, набрался сил и опять рискуешь для Кришны. Отдохнул, набрался сил. И опять... Для чего вы отдыхаете? Для того, чтобы набраться сил, рискнуть всем для Кришны.

Говорится, Арджуна вдруг почувствовал, что лук очень тяжелый. Очень тяжелый лук. Вся его одежда очень тяжелая. Он что-то не мог понять. Думаю, что такое, заболел, что ли? Такая слабость на него. И когда он попытался натянуть лук, он не смог натянуть лук. Силы не было. Оказывается, источником силы Арджуны был Кришна. И когда Кришна сопровождал гопи, напали дикари на них. Арджуна, тот, кто Махарадха, он один мог сражаться с войском, обученных кшатриев. А тут какие-то дикари напали. И Арджуна ничего не смог сделать. Ничего, они его избили вообще. До позеленения. Арджуна ничего не смог сделать, потому что источником всех его сил был Кришна. Так и мы иногда думаем, что мы такие себе бравые, сами по себе бравые. Всегда есть источник наших сил. И если он нас покинет, то мы очень сильно ослабеем. Очень сильно ослабеем. Мы практически ничего не сможем сделать. Того, что мы здесь сделали. Мы не сможем прочитать лекцию какую-то удивительную. Люди не привлекутся. Это многое не будет работать. Как лампочка, если провода перерезать, все. Даже если лампочка не перегоревшая, она гореть все равно не будет. Даже если вы ее вкрутите, если провода перерезаны, ну и что толку-то? Так и человек. Даже если он очень хороший, но провода перерезаны, ну что? С него никакого света не исходит. Но даже если лампочка 40 ватт, но она горит, а рядом 100 ватт и не горит, какая лучше? Так и мы. Даже самая незначительная личность, если она подключилась, пусть он там вообще 10 вольт у него, пусть он даже лампочка от карманного фонарика, но он горит, то он всегда лучше прожектора, который не горит. Помните, так и люди. Когда мы приходим сюда, мы не должны думать, о, прожектор пришел, а вот лампочка от фонарика пришла. Нужно посмотреть, кто горит. Если этот прожектор горит, так вообще здорово. Столько от него света. Но с прожектором вы перемещаться очень сложно. А с фонариком можно. Пангуль? Это вот просит Нитянанда Прабу, спрашивает, расскажите о своей последней поездке в Монголию. Ну, как-то сложно мне оценить сейчас, но я был счастлив. Эта поездка меня очень сильно вдохновила. Четвертый раз я уже ездил в Монголию. И в Монголии был один преданный, который неправильно повторял мантру. И жил он, живет в Дархане. Один преданный, монгол, он жил, живет в Дархане. И он неправильно повторял мантру и неправильно четки там перемещал. Ну, все так. Но он очень искренний такой, хотел расширять эту миссию, но никак у него ничего не получалось. И вот сейчас четвертая программа была лучше, чем все те три предыдущие. Уже несколько монголов повторяют 16 кругов, следуют всем принципам. Монголы, не какие-то там, именно монголы. Я проповедую через переводчика там в основном, потому что монголы сейчас почти никто не говорит на русском. Даже те люди, которые учились в России, они уже забыли русский язык. Потому что более 10 лет Монголия как бы она разорвала такие отношения с Россией. Сейчас больше они ориентируются на Корею, Японию, там, такой восточный, азиатский. Азиатское направление у них. на Запад больше ориентируется. И поэтому даже те люди, которые знали русский язык за 10 с лишним лет, не общаясь, ничего, забыли. В основном монголы, вот те, которые были на программе, где-то вот, ну, около 200 человек, почти все они говорят на 3-4 языках свободно. Если вы думаете, что монголы такие, то вы глубоко заблуждаетесь. У нас здесь только один Субала говорит на английском. И то не очень хорошо. Так вот, там из этих людей почти все говорят на 2-3 языках свободно. Английский, немецкий, французский. Они очень способны к языкам. Очень быстро языками овладевают. Я ехал в поезде сборной Монголии по кортовому теннису. Они здесь были в Красноярске как раз. Жили в этой гостинице туристы, они вот мне рассказывали. И они здесь жили 3 недели. До этого все эти дети вообще слова ни одного не знали по-русски. Так они ехали и русские песни чисто пели. Они говорили на русском языке, почти без акцента. Но их словарный запас не был таким большим, но они говорили. Вы могли полностью с ними общаться. 3 недели. Все до одного. 20 человек, группа ребятишек и тренера, которые никогда не были в России до этого. За 3 недели они овладели. Вот вас на 3 недели в Монголию, попробуйте по-монгольски поговорить. И я заметил, что эта предвзятость к другим народам, вот это вот наша как бы такая шовинистическая такая политика или настроение, что мы какие-то образованные, чушь. В своей массе мы очень необразованные люди. И даже как бы сами способности наши, я вот как бы всегда, поскольку, ну, Монголия вроде как бы такая, баранов пасут там, да туда-сюда. Но при этом они очень удивительные люди. Культура очень удивительная. Если вы несете какую-то тяжелую вещь, и люди видят, что вам тяжело, вам будут помогать. Даже если вы мужчина, вам помогут дотащить. 10-20 человек подойдут и будут предлагать свои услуги. И вы будете думать, что они с вас деньги возьмут, потому что вы не монгол, вы же не понимаете, что это нормально. Никто не возьмет с вас деньги, и даже не хотят, просто все видят, что вам тяжело, и поэтому стремятся вам помочь. И вам, когда говорят, давайте мы вам поможем, вы сразу, не надо. А вы потому что думаете, сейчас скажут, вот там $100. Очень, очень интересная страна. Традиции очень сильные, очень сильные. Хотя при этом они могут не мыться, допустим, 3 месяца. Он знает 3 языка и 3 месяца не моется. Кроме лицо-то и руки. Очень удивительно такое сочетание. Очень способные люди. Очень способные. И вот сейчас у них организовал. Раньше мы как приезжали и уезжали. Сами приезжали, сами уезжали. Сейчас встречают с цветами, провожают с цветами, на машинах встречают. Ну, как бы вот там на Махата 15 человек. Такие люди очень образованные. Кто в Берлине, кто в Цюрихе учился, кто там по 2-3 высших образования у них. Они очень образованные, которые привлеклись. Ректор института, вот, в котором Намахата встречается по воскресеньям, ректор института восточных философий, он, как бы, она женщина, она проводит там эти Намахаты все. То есть такая элита монгольская. Большие коммерсанты хотят, ну, вроде планируют открыть кафе в Улан-Баторе, где просадом хотят кормить. Вот приглашают поваров, что за оплату они могут пригласить поваров, которые бы обучили их ведической кухне, и они бы платили деньги в долларах. Я вот буду скоро набирать группу. Где-то, может быть, на несколько месяцев нужно будет отправить. 2-3 девушки. Они не хотят мужчин. Потому что там одна туристическая компания, самая такая могущественная в Монголии. И там руководители женщины все. И у них такой матриархат там, в этой компании. И они говорят, нам матаджи подавайте, только матаджи. И они вот этих культурских матаджи все. Давайте, девчонки, оставайтесь, мы вам тут квартиру снимем, деньги платить будем, только учите нас. 15 человек, из них несколько человек повторяют 16 кругов и все принципы соблюдают. Для монголов не есть мясо, это очень удивительно. Прабхупада Махарадж, когда меня отправлял, он говорил, хотя бы скажи им, чтобы они не ели корову. То есть пусть все едят, но корову не едят. Потому что как бы для монгола не есть мясо, это вообще. Это как для немца не пить пиво. Да, так смеются, говорят, что немец, так сказать, сразу революцию поднимет. То есть это как бы их молоко. Но когда я стал им рассказывать, они даже обиделись. Они говорят, как так, не надо вообще есть, а вы нам говорите, и только корову не ешьте. Что мы, второй сорт, что ли? Мы не будем вообще есть мясо. И многие перестали есть мясо. Вообще. Болеть стали. Я каждый раз, когда приезжал, они говорят, ой, болею. Я говорю, что такое, мясо не ем уже 2 месяца, болею, мерзну. Я помню сам, когда бросил, точно мерз помню. Летом даже холодно было. Ноги все время что-то холодные были. Ну, перестройка в организме какая-то шла. И терпел все равно это все. А сейчас все время жарко. Сейчас все время жарко. Очень много студентов. Очень много студентов. Преподавателей институтов. 15 человек это уже такая стабильная намахата. Они все преданные, они там по этикету изучают этикет, там повторяют мантру, кто там 4 круга, кто 8, кто 16, такие постоянные. И есть где-то человек 10, которые так пришли, кто придут, то уйдут, ну так, друзья так. Сейчас после этой программы еще привлеклось. И в мае месяце Бхакти Пава Махарадж хочет поехать. Монголия. Просил меня, чтобы я как бы их настроил. Я в этот раз им сказал. И они так обрадовались, что он по-немецки говорит. Они говорят, наконец-то мы будем разговаривать на немецком языке. Они были очень счастливы, что он по-немецки разговаривает. Хорошие люди. Очень хорошие. Мне очень понравились. Простые такие, они ближе к природе. Они зимой только живут в городе. На лето они все уезжают в эти свои, да, в степь там. У всех у них есть отары свои, это значит эти вот бараны. У всех. У любого ректора, у любого преподавателя у него есть своя отара. Да. И зимой там, ну, какие-то наемные пасут, а летом они сами выезжают и... И они постоянно с природой общаются. И Прабхупада в Бхагаватам в комментариях говорит, когда человек постоянно общается с природой, он лучше, он чище. Более простодушный, то есть более лучше. Гуна благости в нем, больше преобладания гуны благости в таких людях, которые много общаются с природой. Говорится, лес – это гуна благости, город – это гуна страсти. А ресторан и публичный дом – это гуна невежества. И вот у нас некоторые преданные так прямо в гуне невежества, так сказать, работают где-то там, что-то делают. Жить в городе – это гуна страсти. Нужно быть очень осторожным, что все так могущественно. Гуна страсти и гуна невежества очень могущественны. Может затянуться так крепко на шее. Мы можем имитировать каких-то продвинутых преданных, сказать, вот, а тот Госвами, он тоже там жил в ресторане. Но он был Госвами. Когда он стал Госвами, он стал жить в ресторане. А когда вы Годаса или Годата, и еще и живете в ресторане, то все. Вам нет спасения. На вас будет это влиять, в любом случае. Будет влиять. Мы не должны имитировать продвинутых людей. Вот там Вамшидаса Бабаджи ел рыбу. Так он Вамшидаса Бабаджи. Когда вы станете вам Шидасы Бабаджи, я вам сам рыбу принесу. Ешьте. На вас уже ничего не влияет. Ешьте, пейте, хоть что делайте. На вас ничего не влияет. Вы уже не принадлежите этому миру. Убивая даже не навлекаете на себя греха. Кришна говорит. Он даже убивая не навлекает на себя греха. Когда мы на такой ступени, пожалуйста, делайте, что хотите. Прабхупада говорит, когда человек освобожден, уже нет никаких правил и предписаний. Но когда вы больны, ой, сколько правил и предписаний. Это нельзя, то нельзя, туда не ходи, сюда ходи, так снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь. Очень много проблем. Нам многого нельзя. Но мы из себя там какую-то книжку прочитаем про какого-нибудь Госвами и говорим, ну а вот он это делает, ну что, я тоже буду делать. Но мы не Госвами. Мы не Госвами. А вот Кунти там делала, я тоже буду делать. Ну, вы не Кунти. Вы Дунька. Дуньки. Между Дунькой и Кунти есть большая разница. Мы должны подражать их действиям. Мы следовать должны по их стопам. Это значит развивать такую преданность. Развивать такие отношения с Кришной. Или там, вот ядавы напились и все там передрались. Но мы-то не ядавы. Мы-то не ядавы. Они-то все напились, передрались и в духовный мир. А мы-то все напились, передрались и в тюрьму. Или на кладбище. Или в ад. Есть разница? Ну как мы можем им подражать? Прабхупада пишет, этой лилой Кришна хотел показать, что вино пить вредно. Это лила была лично Кришны. Кришна так устроил, что они нажрались, напились, и все в пьяной драке друг друга переубивали. И в духовный мир отправились. Потому что Кришна хотел, чтобы все знали, что пить нельзя. Они исполнили это указание Кришны и отправили в духовный мир. Если вам гуру говорит, ну-ка напейся и убей его на того. Ну подумайте 10 раз. Прабхупада таких не давал указаний никому. Что это непосредственно игры Кришны. Они участники игр Кришны. Сейчас другие игры. Поэтому мы не должны выдумывать что-то. Господь Чайтанья сказал нам, первым делом нужно прекратить общаться с материалистами. Первым делом прекратить общаться с материалистами. Вот как хотите, так и понимаете. Что значит общаться? Не слушайте их. Уши не развешивайте. Они там наговорят вам. Общение. Там на работе общаетесь, там общаетесь. И все это в вас приходит. И в вас ценности эти начинаете. Вы начинаете культивировать эти ценности. И тогда вы в этом процессе хотите получить то, о чем вы разговариваете с ним, с ними. Вы хотите хорошую машину, много денег, дом в Чикаго и машину. И вы тогда будете сюда ходить только ради этого. Потому что вы общаетесь там, принимаете те ценности, а используете этот метод для достижения их ценностей, что они на вас будут влиять. Вас не будет интересовать бхакти. Вас будет интересовать их ценности. И здесь вы будете культивировать или что-то делать только для того, чтобы получить то, о чем они рассказывают. И что вы у них видите. Не завидуйте. Учитесь не завидовать. Чтобы не завидовать, нужно правильно понять положение вещей. Зависть, она присутствует в сердце. Каждый может ощутить. И как не завидовать? Надо правильное видение развивать. То есть смотреть, правильно понять суть вещей. И тогда эта зависть утихает. Как кто-то пример приводил, как человек Шварценеггер, знаете, да, такой здоровый весь. И кто-то завидовал телу. Потом он начинает узнавать, что он там анаболики принимал, какие-то определенные. И в итоге у него печень там посажена из этих анаболиков, какие-то проблемы с потенцией, там, то с сердцем. И человек сразу прекращает завидовать. Он говорит, ну, понимаете, да? То есть вы суть вещей начинаете постигать, и зависть исчезает. Каким путем это все достигается? Есть еще вопросы у вас какие-нибудь? Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Киджай Шри Прабхупады, Киджай Шри Шри Китай Нимай Сундра, Киджай Гоуру Праминанды, Хари Хари Бол. Спасибо большое.